Thank you. очень смешно. Спасибо. Теперь садитесь и ни слова. Все лучше, чем это. Оно по-прежнему меняет цвет. А что, если он доложит? Во всем обвинят меня. И что я ему скажу? А, я думаю, скорее со скуки сдохну. Уже нет. А, синяя со вторника. Какого черта?